По случаю Дня Звезды Дипкорпус в Пхеньяне прислали корзину цветов и поздравительное письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну. От имени Дипкорпуса чрезвычайный и полномочный посоль Социалистической Республики Вьетнам Пам Бьет Хунг 13 февраля передал эту корзину и письмо министру иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ёнь Хо.